Глава 15. Два шпиона, два дипломата. Усадьба Верещагиных располагалась на южной окраине Москвы. Почтовый адрес ее звучал так. Москва, за Серпуховской заставой, деревня Нижние Котлы, собственный дом Василия Верещагина. Корреспонденты живописца, его чата домочадцев, не бывавшие в самом доме, глядя на адрес, могли посчитать, будто усадьба находится прямо в деревне. Однако это было не так. Земельный участок, отведенный под усадьбу, примыкал к шоссе, которое шло к селу Коломенскому, и от Нижних Котлов находилось на расстоянии примерно полутора верст. Далее, в верстах в двух от усадьбы, лежала деревня Новинки. Высокий холм, на плоской вершине которого угнездилась усадьба, спускался в сторону Москвы-реки. Возле Нижних Котлов располагался кирпичный завод и пахотные поля. По другую сторону шоссе раскинулись луга, на которых пасся крестьянский скот. Местность, начисто лишенная всяких деревьев и кустарников, была к тому же еще пустынной и глухой. Как уже говорилось, ближайшее жилье находилось на расстоянии полутора верст. Место было не самое удобное для жизни, однако имелась тут одна вещь, которую хозяин усадьбы полагал непременным условием его существования. В 1869 году, во время службы в Туркестане, Василий Верещагин заболел лихорадкой, которая позже осложнилась приступами тропической малярии. Ей художник обзавелся во время путешествия по Индии. Приступы эти тяжелые и изнурительные повторялись всякий раз, как Верещагин простужался или попадал в сырые болотистые места. Именно поэтому знаменитый живописец всегда выбирал для жилья места, лежащие на возвышенности. Усадьба же за Серпуховской заставой вполне отвечала этому требованию. Она стояла на высоком берегу реки Москвы, на вершине холма, который возвышался над берегом на добрых 12 сажений. Разумеется, столь глухое место должно было казаться привлекательным всякого рода бродягам, грабителям и прочему криминальному люду. Как ни удивительно, никто не пытался нарушить спокойствие насельников усадьбы, даже крестьянские дети не лазили во фруктовый сад за вишней или малиной. Все дело в том, что безопасность дома обеспечивали три огромных собаки. Сен-Бернар, Дог и тибетская овчарка, один вид которых мог отводить от дома не только разного рода мазуриков, но и, вероятно, чертей из ада, если бы таковые вдруг решились покуситься на семейство Верещагиных. По трем сторонам от дома стояли столбы с натянутой между ними проволокой, вдоль которой на цепи бегали три зубастых чудища. Если вдруг ночью вблизи усадьбы появлялся посторонний, собаки, учуяв его, поднимали жуткий лай и рвались со своих цепей. Такое обычно случалось, когда хозяин усадьбы уезжал в путешествие или просто по делам. Лай этот совершенно инфернальный по природе своей будил обитателей дома, которые зажигали свечи и приникали к окнам, силясь рассмотреть в неприветливой темноте причину собачьей злобы. Дети же Верещагина, как и положено детям, не осознавали опасности и крепко спали. Если собаки лаяли слишком долго, во двор выходил дворник с охотничьим ружьем и стрелял для острастки в воздух. Такая терапия, как ни странно, очень быстро успокаивала псов, после чего все снова укладывались спать. Как уже говорилось, главным недостатком усадьбы было полное отсутствие естественной растительности. Дом стоял буквально в чистом поле. По этой причине вдоль забора, которым был обнесен участок, проложили дорожки, обсаженные липами. Растущая же у самого забора желтая акация мешала любопытным заглядывать внутрь участка, а ее колючки не давали посторонней публике лазить через забор. Въезд в усадьбу шел со стороны шоссе. Обсаженная высокими березами дорога вела от ворот к дому и кончалась во дворе недалеко от парадного крыльца. Приблизительно в середине участка находились три строения. Главное здание с пристроенной кухней, одноэтажный флигель и небольшой домик, называвшийся баня. В одной половине домика жила мужская прислуга, в другой же действительно размещалась баня. В шагах в 50 от кухонного крыльца располагался длинный одноэтажный флигель, состоявший из трех частей. Жилая часть представляла собой большую комнату с печью посередине. К ней примыкал каретный сарай и конюшня со стойлом для лошадей, коровником и курятником. За флигелем были расположены погреба и большой сарай, где складировали солому, а также хранили земледельческие орудия, телегу и дровни. Между флигелем и фруктовым садом в так называемой бане помещались служащие, помощник Верещагина Василий Платонов, дворник и работник. Все строения в усадьбе были деревянные, на кирпичном фундаменте, крытые железом. Толстые бревенчатые стены при постройке хорошо проконопатили, а главное здание, кроме того, обшили доской. Благодаря этому даже в сильные морозы здесь легко поддерживалась вполне подходящая температура, вплоть до 20 градусов, при том, что стоявшие на холме здания со всех сторон обдувались ветрами. Единственным жилым местом в усадьбе, которое не удавалось натопить зимой как следует, была мастерская самого Верещагина, находившаяся в главном здании. Высотой она равнялась двухэтажному дому, в длину тянулась на 10, в ширину на 9 сажений. Окно в мастерской было поистине циклопических размеров, в половину всей северной стены, то есть около 5 сажений. Начиналось оно на высоте 7 футов от пола и достигало потолка. Такое окно давало освещение, позволявшее писать картины даже в пасмурные дни. Был, впрочем, в таком устройстве мастерской свой минус. Ее было очень трудно нагреть как следует. Даже пара громадных печей, установленных в мастерской, не могла справиться с зимними морозами и беспрепятственно гулявшими по поместью ветрами. Температура тут редко поднималась выше 10 градусов. Поскольку глава семьи ежедневно проводил в мастерской долгие часы, все тут было обустроено для его удобства. Левая половина помещения была устлана персидскими и индийскими коврами. Здесь же стоял письменный стол, служивший хозяину для литературных занятий, которыми он очень увлекся в последние годы и которые поощрял сам Лев Толстой. Рядом с письменным находился вспомогательный стол с бумагами, рукописями, книгами и тому подобными необходимыми вещами. На столе, кроме обычных письменных принадлежностей, стояли две старинные китайские вазы. Между столами и окном расположились тропические растения в катках, в том числе различные пальмы, драцены и араукарии, которые, по мнению Верещагина, очень оживляли и украшали помещение. Вообще же мастерская походила на музейный зал. Больше всего места здесь занимали картины. Они размещались в местах с наилучшим освещением, главным образом в правой половине мастерской, как раз против окна. Законченные картины обычно помещались в массивные золоченые рамы и были очень тяжелы, из-за чего самые большие из них не вешались на стены, а стояли на мольбертах или даже просто прислонялись к стене. Левая угловая часть мастерской была декорирована пушистыми коврами, которые прикрывали стены над стоящими вдоль помещения лавками. На полу также был положен пестрый индийский ковер, на нем полукругом расположились два мягких бархатных кресла и козетка, а также большое индийское кресло черного дерева, покрытое художественной резьбой. Кроме живописных полотен, здесь размещались коллекции предметов, привезенных Верещагиным из разных концов света. Так на северной стене висело старинное холодное и огнестрельное оружие с Кавказа, из Туркестана, Индии и Турции. Кроме кавказских кинжалов, шашек, стальной кольчуги и турецких ятаганов, была тут большая, необыкновенно тяжелая пищаль, а также длинная арабская винтовка с прикладом и ложем, украшенным перламутровой инкрустацией, китайские луки, винтовки Пибоди-Мартини, ружья французской и русской армий времен Наполеона, офицерские сабли, шпаги и тому подобное. Там же между оленями рогами висело индийское зеркало в раме с перламутровой инкрустацией, на полочке которого стояли фигурки, вырезанные из слоновой кости. Еще ниже помещались два портрета, присланные Верещагину изображенными на них лицами, германским императором Вильгельмом II и регентом Баварии Леопольдом. В другой половине дома находилась двухэтажная жилая часть. В первом этаже располагалась угловая комната супругов Верещагиных, Василия Васильевича и Лидии Васильевны. К ней примыкала уборная с ванной. От главного входа к дверям мастерской тянулся длинный коридор, отделявший родительскую комнату от столовой, в которой имелся выход на террасу. Из коридора деревянная лестница вела во второй этаж, в детскую. Это была очень большая комната, растянутая во всю ширину дома. В ней были дверки, ведущие на балкончик на северной стороне, большое окно на запад и стеклянные двери на длинный балкон на южной стороне. Здесь жили трое детей Верещагиных. Старший, 9-летний Вася, 7-летняя Анна и самая маленькая 3-летняя Лидия. Возле детской находилась небольшая комната бабушки Пелагеи Михайловны. Тут же на втором этаже жили няня и 16-летняя воспитанница Верещагиных, которую тоже звали Лидия. Был поздний вечер, все дети уже спали, только Вася ворочался в своей постели. Верещагин-младший слушал вой ветра за стеной и думал о том, что теперь, когда отец уехал в Америку, он, Вася, остался главным мужчиной в семье и главным ее защитником. Конечно, в усадьбе были и кучер, и дворник, и другие служащие, но все они жили отдельно, во флигеле. Если же в дом вдруг полезет грабитель, между ними семьей останется один только Вася. Раньше его это не страшило. Раньше Вася имел доступ к револьверу, из которого знал, как стрелять. Это был револьвер матери. Его купил Лидии Васильевне сам Верещагин после одной пугающей истории. Как-то раз зимой Верещагин-старший уехал по делам. Ночью начался снегопад, во время которого собаки, бегавшие на цепи, вдруг начали неистово лаять. Как всегда бывало в таких случаях, дворник вышел из флигеля и выстрелил из ружья в воздух для острастки. Однако собаки лай свой не прекратили, а только усилили. Тогда дворник обошел дом и выстрелил уже с другой стороны. Только после этого собаки успокоились. Утром в глубоком снегу обнаружились человеческие следы. Помощник отца Василий Платоныч внимательно их осмотрел. Стало ясно, что ночью кто-то перелез через ограду усадьбы, обошел дом узкой дорожкой, куда не доставали собаки, забрался на крышу сарая и заглядывал в дом через окно. Вероятно, он разбил бы окно и проник в дом, если бы вовремя не явился дворник и не спугнул его выстрелами. Именно после этого Верещагин-старший и купил жене никелированный офицерский Смит-энд-Вессон. Он держал его прямо на письменном столе в их жёной комнате, чтобы к оружию всегда был доступ в случае необходимости. Верещагин-младший буквально влюбился в этот револьвер и ходил вокруг него, как кот вокруг сметаны. Это заметила Лидия Васильевна и решила спрятать револьвер подальше от ребенка. Однако с таким подходом не согласился сам Верещагин. Он заявил, что если револьвер прятать, то как же до него добраться в опасную минуту, когда он вдруг понадобится? И тогда отец принял соломоновое решение. Он позвал Васю, на его глазах разрядил и снова зарядил револьвер, а потом научил этому же сына. Затем они вышли на двор, и Василий Васильевич позволил Васе несколько раз выстрелить из револьвера. «Теперь ты умеешь им пользоваться», — сказал Верещагин, «и в случае чего всегда сможешь защитить мать и сестер. Однако обещай мне не трогать револьвер, пока меня нет дома». Вася, вполне довольный обучением, обещал отцу попусту за револьвер не хвататься и даже сдержал свое обещание. Впрочем, в доме было и другое оружие, например, американский карабин, который художник перевез в Филиппин. Освоив Смит-Вессон, Вася добрался и до карабина. Он ведь обещал отцу не трогать только револьвер, а карабин — совсем другое дело. В качестве развлечения мальчик заряжал и разряжал карабин, разбирал его, чистил и без того чистый ствол. Как-то раз его застала за этим занятием мать и, опасаясь несчастного случая, отдала карабин со всеми патронами дворнику Михайле на хранение. Михайло был человек спокойный и скромный. Верещагины во всем на него полагались. Увы, несчастье все-таки случилось, но подобралось оно совсем уж с неожиданной стороны. По воскресеньям к Михайле приходил из города в гости его племянник, парень 16 лет, учившийся сапожному делу. В один из приходов он, увидев висящий на стене карабин, снял его и стал внимательнейшим образом разглядывать. Обеспокоенный дворник приказал ему немедленно повесить оружие на место, но юный племянник, вместо того, чтобы исполнить приказание, взял и в шутку прицелился дяде в голову. Рассерженный Михайло, говоривший обычно тихим голосом, повелительно прикрикнул на него, как на вставшую на дыбы лошадь: «А ну брось, не балуй!» Испуганный громким окриком парнишка вздрогнул и непроизвольно нажал на спусковую скобу. Грянул выстрел. Пуля вошла несчастному Михайле прямо в лоб, пробила голову, бревенчатую стену за его спиной и вылетела в сад. Спасти дворника оказалось невозможно, смерть наступила мгновенно. Погоревав, мать решительнейшим образом спрятала под замок все и всяческое оружие, исключая револьвер самого Верещагина, который всегда брал его с собой, когда выходил из дома. Вот так случилось, что Верещагина-старшего в доме не было, а Вася теперь уже не имел доступа к оружию и, в случае чего, не смог бы защитить мать и сестер, как наказывал ему отец. Неизвестно, почему он думал об этом именно сейчас. Может быть, потому что вечером во дворе снова брехали собаки, а ветер за окном выл как-то особенно горько и тоскливо, как будто хотел накликать неведомую пока, но очень скорую беду. Так что уснуть было совершенно невозможно, а в голове вставали картины одна страшнее другой. Уже погружаясь в сон, Вася вдруг услышал скрип половицы. Он мгновенно вывалился из сна в явь и навострил уши. Скрип повторился вновь. Вася повернул голову к двери, та была чуть приоткрыта, и из нее сочилась в комнату непроглядная страшная темень. Вася сглотнул от испуга. Он отлично помнил, что перед тем, как улечься спать, он сам плотно прикрыл дверь. На ночь двери детские не запирались на случай пожара или другого какого аврала, как говорил Верещагин, в молодости служивший мичманом в военном флоте. Да, так Вася сам прикрыл дверь вечером, а теперь она была полуоткрыта. Может быть, эта няня пришла проведать их, подумал мальчик, или мама поднялась с первого этажа, но почему они тогда молчат? «Маменька», — сказал он шепотом, и, не получив никакого ответа, проговорил чуть громче. «Нянюшка!» Тьма за дверью хранила жутковатое молчание, но показалось, Вася как-то ужасно заколыхалась, как живая. Или, точнее сказать, как колышется восставший из гроба мертвец в смутно белеющем саване. Можно было, конечно, разбудить сестер. Вместе было бы не так страшно. Они бы подняли шум, прибежали бы няня и воспитанница Лидия. Прибежала бы тоже, и им уже никто не был бы страшен. Но ему стыдно показалось будить девчонок. Это значило бы, что он боится, что он сам хуже девчонки. Он пропустил момент, когда тьма разомкнулась, и на пороге возникла темная фигура. Мороз пробежал по спине Васи, оледенив руки и ноги. На миг почудилось ему, само время остановилось в детской. Остановилось и уже никогда не двинется снова. Так и будет он всю оставшуюся жизнь лежать в постели, вытаращив глаза и моргая, а в дверях будет пламенеть черным огнем привидение с того света. Но, видно, он все-таки моргнул. Потому что в какой-то момент понял, что лежит, по-прежнему вытаращившись в темноту, но никакой фигуры в двери уже нет. Она растворилась, рассеялась, исчезла. Снова скрипнула половица. Вася думал, что не бывает страха больше, чем он испытал только что. Но оказалось, что есть такой страх. Если до этого было холодно только телу, теперь мороз пронизал его всего до кончиков волос, даже зубы оледенели. Черная фигура не исчезла, она просто ушла. Значит, это не привидение и не дух, это чужой человек. Чужой, который забрался в дом неизвестно зачем. Скорее всего, ограбить их и потом убить всех до одного. Надо было закричать, но Вася не мог. Ни единого звука не вышло из осипшего горла. Страх сковал его надежней любой цепи. Чужой человек наверняка с оружием. Если закричать, он вернется и убьет его, а вместе с ним и сестер просто бесшумно зарежет, длинным, как молния, ножом. А вдруг ему все-таки почудилось? Вася был начитанным мальчиком, он знал, что такое галлюцинации, слуховые и зрительные. Вдруг он просто заболел, лежит в лихорадке, и все это ему только видится. Но чужой отправился вниз, а там мама. И если он войдет в родительскую комнату, ее никто не защитит. Не помня себя, он тихонько поднялся с постели и, бесшумно ступая ногами по холодному полу, двинулся к двери. Ах, если бы сейчас ему в руки дали револьвер! Уж он бы знал, как остановить черного. Но револьвера нет. И в случае чего придется рассчитывать только на себя, на ноги, руки и зубы. Но главное — голос. Вася мог закричать так, что крик доносился до самых нижних котлов. Если надо будет, он закричит, а чужой испугается и убежит. А нет, так сбежится вся мужская прислуга и мамин брат, дядя Паня, живущий сейчас во флигеле. И они не дадут их в обиду, его и маму, и сестер. Он не помнил, как спустился по лестнице. Он был легким, ни одна ступенька не скрипнула под ним предательски, и никто не услышал его. Дверь в родительскую комнату была приоткрыта, и он возликовал. Черный прошел мимо, он не вошел внутрь. Но это значит, он ходит где-то по дому, и он по-прежнему опасен для всех, кто живет в усадьбе. Значит, надо пойти разбудить маму и предупредить ее, что по дому ходит чужой. Пусть мама скорее достанет свой револьвер, иначе черный человек всех их убьет. Вася открыл дверь и ступил в родительскую комнату. Постель матери была пуста. Он не успел даже испугаться, как чья-то нечеловечески сильная рука обхватила его лицо, зажав рот и ноздри. «Тихо!» — прошипела темнота. «Молчи, убью!» Вася сам не понял, почему он сразу не потерял сознание от страха. Вероятно, от беспокойства за мать. Ладонь, охватившая его лицо, была неожиданно мягкой и пахла выделанной кожей. Вася не сразу понял, что это лаковая перчатка. Привидение перчаток не носит, значит, это все-таки грабитель. «Где мать?» — спросил человек, стоявший за его спиной. Он, видно, почуял, что мальчишка напуган до крайней степени. Так напуган, что даже закричать не сможет, и повторил так же тихо по-змеиному. «Где мать?» «Не знаю», — проговорил Вася, дрожа. «Я не знаю!» На самом деле он, конечно, знал. Он знал, что мать ужасно скучала по отцу, когда тот уезжал надолго, и время от времени по ночам, когда ее мучила бессонница, вставала с кровати и отправлялась в мастерскую отца и, запалив свечи в подсвечнике, рассматривала стоявшие по стенам картины, законченные и только начатые, и наброски, предвестники будущих шедевров. И в картинах этих ей как бы являлся образ самого Верещагина, которого она любила так, как только может женщина любить мужчину. И она смотрела на холсты, и ей становилось легче, и она могла вернуться в угловую комнату и заснуть, как ни в чем не бывало. Но этого не знал черный человек, и этого никак нельзя было ему говорить. — Ладно, — сказал черный, — поищем. А ты пока поспи, дети ночью должны спать. У Васи родилась дикая мысль, что пришелец сейчас возьмет его на руки, поднимется с ним по скрипучей лестнице в детскую, уложит в кровать и начнет убаюкивать страшными сказками, которые так любила читать их нянюшка, говоря, что именно это вот и есть жизнь в ее настоящем виде, без прикрас. Однако ничего такого, конечно, не случилось. Просто рука, державшая мальчика, оторвалась на несколько мгновений, и затем что-то влажное и пахучее прижалось к его лицу. Вася вдохнул запах чего-то сладковатого, прелого, и почувствовал, что проваливается в пустоту. Черный же человек просто опустил маленькое бездыханное тельце на пол и бесшумно вышел из комнаты. Хозяйку дома он застал в мастерской. Она стояла возле мольберта, но глядела не на холсты, а почему-то на огромное окно, которое открывало перед ней смутную картину снегопада и пурги, бесновавшейся снаружи дома. По календарю настал уже март, но, как это случается в первый месяц весны, ночи в Москве и окрестностях все еще бывали снежные и студеные. На большом письменном столе стоял подсвечник с тремя зажженными свечами. Печи уже остыли, и в мастерской было холодно. Лидия Васильевна накинула на плечи теплый шлафрок, а ноги сунула в теплые домашние сапожки, которые специально купил ей муж, чтобы она не простужалась. — Госпожа Верещагина, — сказал чей-то негромкий голос. Она вздрогнула и повернула голову. У двери в мастерскую стоял человек в темном длинном пальто. Под колеблющимся светом видно было, что плечи его сделались влажными от растаявшего снега. Свет, даваемый свечами, трепетал, играл с тенью, и лица незваного гостя было не разглядеть, зато хорошо был виден револьвер в его руке. — Не вздумайте и кричать, и звать на помощь, — проговорил тот с легким иностранным акцентом. — Вы полностью в моей власти. — Кто вы? — спросила она дрогнувшим голосом. — Что вам здесь надо? — Кто я, это не важно, — отвечал черный человек. — Можете звать меня, мистер Морис. А явился я, чтобы забрать одну вещь, которая вам не принадлежит. — Что же это за вещь? — спросила она, сохраняя удивительное для столь ужасных обстоятельств спокойствие. — Это бандероли Северной Америки, которая пришла к вам совсем недавно. Несколько секунд Лидия Васильевна молчала, словно пытаясь что-то сообразить. — Бандероль, — наконец повторила она задумчиво. — Надо бы спросить у пани. Он у нас занимается почтой, когда Василий Васильевич в отъезде. Надеюсь, он еще не спит, и она сделала шаг к выходу из мастерской. — С места, — сказал черный человек, — стойте, где стоите. И выразительно повел револьвером. Верещагина замерла на месте. — Сударыня, не считайте меня идиотом, — проговорил мистер Моррис. — Бандероль у вас, и вы ее мне сейчас отдадите. В противном случае... Он умолк. — Что в противном случае? — дрогнувшим голосом спросила Верещагина. — Наверху мирно спят две ваши маленьких дочери, — отвечал он. — А в вашей комнате прямо на полу уже лежит ваш сын. Она вздрогнула и заломила руки. — Спокойно, — сказал он, — спокойно. Ребенок пока жив, он просто надышался хлороформа. Но если вы будете упорствовать, вы можете лишиться всех ваших детей, а заодно и мужа, который отправился на Кубу и может вовсе не вернуться оттуда в Россию. Лидия Васильевна стояла с окаменевшим лицом. Свечи бросали на него дрожащий, пугающий свет. Казалось, что вместе со светом этим трепетала вся мастерская. — Но что такого в этой бандероли? — наконец негромко проговорила она. — Что в ней такого, что вы готовы на преступление, чтобы ее получить? Мистер Моррис покачал головой. «Сударня», — сказал он с некоторым сожалением, — «вы, кажется, плохо понимаете русский язык. Единственное, что от вас требуется, так это дать мне бандероль, или ваши милые малютки отправятся прямиком в рай». «Хорошо», — перебила она его. «Хорошо, я все сделаю, но обещайте, пожалуйста, обещайте не трогать моих детей». Он пожал плечами. «Конечно, обещаю. Зачем мне ваши дети, если вы сделаете все, о чем я вас прошу?» Она кивнула и направилась к небольшой картине, прислоненной к стене в дальнем углу мастерской. Сюда не достигал свет от свечей, и разглядеть полотно было невозможно. Черный человек неотступно следовал за ней. Верещагина наклонилась и вытащила из-за картины небольшой сверток в почтовой бумаге. Мистер Моррис протянул к нему руку, но Лидия Васильевна все еще колебалась. «Помните, вы обещали», — проговорила она с мольбой в голосе. Тот кивнул с некоторым раздражением и, не дожидаясь, выдернул бандероль у нее из рук. Он спрятал пистолет в карман пальто, затем осмотрел бандероль, вскрыл ее и вытащил оттуда листы, черченные схемами и заполненные формулами. «Это они», — сказал черный человек торжествующе. «Это они». С этими словами он упрятал бандероль в недрах своего черного пальто. Потом на секунду задумался и как-то нехорошо улыбнулся. Правая рука его скользнула в карман и вынырнула назад уже с револьвером. «Не очень жаль, сударыня», — проговорил он. «Увы, дело слишком важное, и я не имею права оставлять свидетелей». В полутьме не было видно, как изменилось лицо у Лидии Васильевны. Однако голос у нее задрожал. «Но вы же обещали», — воскликнула она. Черный человек пожал плечами. Да, он обещал, но он обещал не трогать ее детей. О самой Лидии Васильевне речи не было. Сказав так, он поднял пистолет. На Верещагину из черного револьверного дула глянула адская тьма. Завыли под высоким потолком голоса демонов. Вселенная хрустнула и стала медленно разламываться на куски. «Одну минутку», — вдруг раздался чей-то доброжелательный голос. Могло показаться, что этот голос, этот мягкий баритон, прозвучал прямо с небес, однако черного человека обмануть было трудно. Голос шел у него из-за спины. Шагнув вперед и в сторону, он одним движением развернулся вокруг своей оси, готовый разрядить револьверы в неведомого врага, пусть даже это был бы сам сатана. Разумеется, за спиной его стоял вовсе не князь тьмы. Однако то, что он увидел, было, пожалуй, немногим лучше. Впрочем, точнее было бы сказать то, чего он не увидел. Ибо две неясные фигуры, возникшие перед ним прямо из темноты, вдруг словно расточились в воздухе. А в следующий миг мистер Моррис почувствовал, что ему по ногам ударил тяжелый и немыслимо твердый мельничный жернов. Его подбросило вверх и немного вбок, и он, выпустив из рук пистолет, шлепнулся на пол, как лягушка. «Теряете хватку», — пробурчал Гонзолин, развернув ошеломленного черного человека и надевая ему наручники на запястье. «Сметающая подсечка, конечно, хорошо, но вернее было сразу отшибить ему голову». «Я давно замечаю за тобой мелкоуголовные наклонности», — поморщился Загорский. «И вообще, что это за слова такие? Отшибить голову, тем более при даме». «Ничего, я как-нибудь перетерплю», — отвечала Верещагина, устремив гневный взор на Морриса. «Он угрожал моим детям. Он сказал, что Вася надышался хлороформа». Коллежский советник взглянул на помощника, тот бросил незваного гостя и вышел из мастерской. «Не беспокойтесь, сударыня, все будет в порядке», — сказал Нестор Васильевич, беря за шиворот мистера Морриса и приподнимая его над полом. «Ну-с, кто это у нас такой?» Тот злобно забился у него в руках. «В чем дело? Отпустите меня!» Коллежский советник пожал плечами, как скажете, и действительно отпустил незваного гостя. Тот тяжело плюхнулся обратно на пол и злобно поглядел на Загорского снизу вверх. «Темновато у вас тут», — заметил Нестор Васильевич. Он оглянулся назад на письменный стол, на котором стоял подсвечник и горели свечи. Затем повернулся и двинулся к столу. Глаза у мистера Морриса вспыхнули, и он прямо с пола совершил длинный прыжок за револьвером, который Гонзолин по непростительной оплошности оставил лежать на полу. И хотя руки у него были скованы наручниками, но действовал он очень ловко и даже успел схватить револьвер, но воспользоваться им, увы, не смог. Стоявшая рядом Верещагина изо всей силы пнула его ногой в скулу. Спустя пару минут, обезоруженный и скованный наручниками, мистер Моррис угрюмо сидел на стуле возле письменного стола. Огонь, исходивший от свечей, трепетал и бросал тень на лицо пленника, которое, казалось, корчилось от злобы. «Знаете ли вы, Лидия Васильевна, кто этот симпатичный во всех отношениях господин?» — спросил коллежский советник и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Это никто иной, как третий секретарь американского посольства Чарльз Джошуа Моррис». Верещагин кивнул. Именно так он назвался Моррисом. Непонятно только, почему он сказал ей свое настоящее имя. «Очень просто. Он собирался вас убить, а потому не боялся разоблачения», — отвечал Загорский. И это, мне кажется, очень странным. Почему американский дипломат, пусть даже он работает на секретную службу, готов убить женщину с такой легкостью? И он вперил в Морриса пронзительный взор. Тот поначалу только нагло ухмылялся, но потом не выдержал и отвел глаза. В мастерскую вошел Гонзолин. Коллежский советник бросил на него быстрый взгляд. Помощник успокаивающе кивнул. «Мальчик в безопасности», — сказал китаец, обращаясь, впрочем, не так к господину, как к Верещагиной. — Небольшое отравление хлороформом. Я отнес его на второй этаж в детскую. — Я пойду к нему, — быстро сказала Лидия Васильевна и вышла вон из мастерской. Загорский взял еще один стул, поставил его напротив Морриса и сел на него, закинув ногу на ногу. — Итак, мистер Моррис, позвольте представиться. Меня зовут Нестор Загорский, я русский дипломат. Состою в чине коллежского советника. Вот этот свирепого вида китаец — мой помощник Гонзолин. Человек он дикий и, как вы, наверное, уже поняли, склонный к жестокости и насилию. Поэтому рекомендую быть с нами предельно откровенным и, как сказал бы сам Гонзолин, не тянуть коня за хвост. Моррис, однако, даже не смотрел на Загорского. Он пустыми глазами глядел куда-то в окно, за которым бушевала пурга. «Вы пришли сюда за тем, чтобы украсть чертежи нового двигателя, который был изобретен инженером Эндрю Тимоти и продан его наследниками русскому правительству», — снова заговорил Загорский. «Поначалу я думал, что вы явились сюда по заданию американской секретной службы, но меня смутила ваша решительность. Секретная служба — государственная организация. И хотя, как всякая организация такого рода, она не отличается особенной щепетильностью, но, насколько мне известно, с детьми и женщинами не воюет. И уж подавно не стала бы она убивать ни в чем не повинных людей, которые, между нами говоря, ничем ей не угрожают. Вы же готовы были убить Лидию Васильевну. Из этого я делаю вывод, что вы действуете не по поручению официальных лиц, а на свой страх и риск. Я хотел бы понять, кто является вашим сообщником, или, выражаясь точнее, кто сообщил вам о двигателе Тимоти. Откуда вы знали, что бандероль с чертежами придет в дом к Верещагину?» Моррис ответил не сразу, он как будто что-то прикидывал. Затем, наконец, посмотрел Загорскому прямо в лицо. «Если вы действительно дипломат, вы должны понимать, что я вправе рассчитывать на дипломатический иммунитет», — проговорил он отчетливо и как-то зловеще. «Безусловно», — согласился коллежский советник. «Однако ведь я не нападаю на вас и ни к чему вас не принуждаю. Пока это просто дружеская беседа». Моррис отвечал, что не желает вести никаких бесед и требует немедленно его освободить. «Простите», — развел руками Загорский, — «но вы ворвались в частный дом с целью ограбления. Наставили пистолет на хозяйку дома и угрожали убить ее. Кроме того, от ваших действий пострадал ее сын. Скажу вам, как дипломат дипломату, это дело требует разбирательства в полиции». «Прекрасно», — американец ухмыльнулся. И, несмотря на наручники, откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. «Вызывайте полицию». Коллежский советник некоторое время внимательно изучал его лицо, потом вздохнул. Судя по всему, мистер Моррис не желает быть откровенным. Это прискорбно. Но раз так, то он, Загорский, сам попытается разобраться, что за история тут случилась и кто именно стоит за спиной американского дипломата. «Когда Василий Верещагин по моей просьбе отправлял бандероль с чертежами мистера Тимоти в Россию, я подозревал, что ее непременно попытаются перехватить», — начал Нестор Васильевич свой монолог. «Именно по этой причине я решил не пользоваться дипломатическими путями. Во-первых, в отличие от частных отправлений, дипломатическая почта на виду. Во-вторых, ее всегда можно вскрыть и досмотреть, не говоря уже о том, чтобы просто украсть. Итак, чертежи были отправлены обычной бандеролью на адрес господина Верещагина. Почему не на мой, спросите вы? Потому что я предположил, что именно этого будут ждать ваши сообщники». Тут коллежский советник прервался и с интересом обозрел пространство мастерской, в том числе и завершенные уже картины, стоявшие на мольбертах. «Все-таки Верещагин по-настоящему талантливый художник», — сказал он. «Вы не находите?» Жаль, что тут темновато, иначе вы бы наверняка оценили его дарование. Мне плевать на вашего Верещагина и на его дарование, сквозь зубы процедил американец. Вы ответите за то, что насильно удерживаете американского дипломата? Загорский улыбнулся. Пока он слушал угрозы господина дипломата, ему припомнилась модная песенка. Ах, оставьте, все слава, слава, слава. Впрочем, недооценивать значение слов не следует, кое на кого они производят неизгладимые впечатления. Особенно, если речь идет о поэзии таких мастеров, как Пушкин или Эдгар По. Однако мистер Моррис далеко не Эдгар По. И уж подавно не Пушкин. Его словесные экзерсисы тут совершенно недейственны. «Итак, вернемся к нашим баранам», — продолжил коллежский советник. «Понимая, что в России есть человек, который попытается выкрасть чертежи, мы с Гонзолином рассчитали время так, чтобы прибыть в богоспасаемое наше Отечество чуть раньше, чем сюда доплывет американская бандероль». Верещагин написал жене письмо, в котором в двух словах объяснил всю историю и попросил ее оказать нам максимальное содействие в решении нашей задачи. «Это было непросто», — внезапно сказал Гонзолин, который на всякий случай стоял за спиной американца и зорко следил за каждым его движением. Господин согласился с помощником. Это было непросто, потому что требовалось скрыть их присутствие в доме не только от посторонних, но и от домочадцев. Впрочем, они не рассчитывали на долгое тут пребывание от силы на 2-3 суток. Так оно и вышло. Вы спросите, почему я ждал вашего появления, вместо того, чтобы просто переправить чертежи в Министерство иностранных дел? Отвечу. Во-первых, мне хотелось знать, кто заказал похищение чертежей. Во-вторых, мне было интересно, кто попытается их выкрасть. Кандидатов на место заказчика было несколько. Первым номером шла секретная служба США, действующие в интересах американского государства. Второе место занимали головорезы Робинсон и Ван Хален, охотившиеся за чертежами еще в Америке. И, наконец, неизвестный пока тайный агент, внедрившийся в русский дипломатический корпус в Америке. Хуже всего и опаснее был бы третий вариант. В этом случае агента непременно следовало вывести на чистую воду. Первый вариант отпал довольно скоро. Секретная служба могла узнать о чертежах только от Робинсона и Ван Халена, которых она арестовала за попытку убийства Мэри Остин. Однако из Америки Загорскому сообщили, что Робинсон и Ван Хален ничего не рассказали об изобретении Тимоти государственным агентам. Вероятно, бандиты все-таки надеялись, что рано или поздно у них получится добраться до него самим. Вторыми возможными организаторами похищения могли бы стать Робинсон и Ван Хален. Однако они, как уже говорилось, сидят в американской тюрьме в ожидании суда, а оттуда довольно сложно организовывать какие бы то ни было дела за океаном. Наиболее вероятным кандидатом Загорскому оказался внедренный в русское консульство американский шпион. Он уже даже начал присматриваться к совершенно конкретному человеку, однако в результате проведенного им небольшого расследования выяснилось, что был еще и четвертый вариант. Кто же был этот четвертый, с которым мистер Моррис вступил в сговор? «Мне надоело слушать ваши идиотские измышления», — грубо отвечал мистер Моррис. «Я американский гражданин, я дипломат, я требую отпустить меня или немедленно вызвать сюда консула». «Дойдем до консула», — отвечал Загорский. «Всему свое время. Вычислить вашего сообщника, точнее сказать, сообщников, оказалось не так трудно. Об изобретении инженера Тимоти знал крайне узкий круг лиц, и я почти всех сейчас перечислил. Неназванными остались только двое — Мэри Остин и Оливер Картер». Тут удивился даже Гонзолин. «Шутите?» — спросил он. «Шутка, ложь, давний намек, шпионам всячески им урок. Зачем Мэри было красть чертежи, которые она только что сама продала России?» Загорский хмыкнул. «Об этом они говорили еще в Америке. Чертежи попали ей в руки слишком поздно. Она не успела сделать с них копию. А ведь изобретение мистера Тимоти вполне можно было бы продать во второй раз. Америке, Франции, Германии, да хоть той же Японии, у которой с нами давно назрел серьезный конфликт. Вероятно, довольно скоро страна восходящего солнца вступит в войну с Россией, и сверхбыстрая субмарина тут будет очень к месту. Таким образом, продав чертежи кому-то еще, американские голубки могли бы получить двойную, а то и тройную выгоду». «Но как они снизились с Моррисом, и главное, как он согласился на эту аферу?» Гонзолин, похоже, был по-настоящему удивлен. «Третий секретарь американского посольства вряд ли стал бы связываться с незнакомыми проходимцами». «С незнакомыми? Ни в коем случае», — согласился коллежский советник. «Но кто тебе сказал, что они незнакомы?» Вернувшись в Россию, я попросил своего шефа, хорошо знакомого тебе тайного советника С, достать мне досье на всех американских дипломатов. Бумаги мне привезли сегодня вечером, я успел их наскоро проглядеть, и, о чудо, у одного из них обнаружился единоутробный брат по имени Оливер Картер. Как легко догадаться, этим дипломатом оказался сидящий перед нами мистер Моррис. «Тогда все понятно», — кивнул китаец. «Да, тогда все становится на свои места», — согласился Нестор Васильевич. «Потому что одно дело незнакомый жулик, и совсем другое — брат». Моррис посмотрел на них устало и сказал, что они сошли с ума, причем оба сразу. Они, кажется, собирались отдать его в руки полиции, и сейчас для этого самый подходящий момент. «Нет-нет, полиции мы вас не отдадим. Это было бы слишком просто», — покачал головой коллежский советник. «Вы дипломат. Полиция будет вынуждена вас отпустить, и вы, как ни в чем не бывало, отправитесь по месту службы в Санкт-Петербург. Если в американском посольстве возникнут вопросы, какого черта вы полезли в чужой дом, вы сочините какую-нибудь романтическую историю о неразделенной любви к госпоже Верещагиной. В самом крайнем случае вам поставят на вид ваше безнравственное поведение и переведут служить в другую страну. Вы, разумеется, очень бы на это рассчитывали. Однако это было бы слишком мягким для вас наказанием». «Чего же вы хотите?» Кажется, впервые голос Морриса дрогнул. «Я хочу дать делу законный ход. Я хочу вызвать вашего консула и объяснить, почему вы на самом деле здесь оказались. Уверяю вас, ваше начальство не придет в восторг, узнав, что вы решили провернуть подобную операцию частным образом, заботясь не об Америке, а о собственном кармане. Таким образом, вы, как государственный служащий, стали нарушителем не только российских законов, но и американских. Я не говорю о том, что карьера ваша кончена, это само собой разумеется. Я предлагаю вам подумать о других, более серьезных последствиях». «Я понял, я все понял», — с досадой проговорил Моррис. «И потому спрашиваю вас, чего вы хотите?» Загорский несколько секунд молча глядел на него, потом улыбнулся. «Гонзолин», — сказал он, — «бумагу и перо». Помощник открыл выдвижной ящик стола, вытащил стопку белой бумаги, положил перед американцем. Пододвинул к нему чернильницу с пером. «Пишите», — сказал коллежский советник. Американец вытянул вперед руки, скованные наручниками. Гонзолин подошел, снял с него наручники. Моррис растер запястье, взял перо в руку. «На каком языке писать?» — спросил он. «Ну, пишите по-английски», — отвечал Загорский, поколебавшись самой малость. «Готовы?» «Да». «Я третий секретарь посольства США в Российской империи Чарльз Джошуа Моррис, обязуюсь». Перо, бойко бежавшее по бумаге, вдруг застыло в руке Морриса. «Вы собираетесь заставить меня сотрудничать с русской разведкой?» В голосе его звучала безнадежность. Загорский пожал плечами. «Кто говорит о разведке?» «Вы будете сотрудничать лично со мной». «И все?» «Там видно будет». И Загорский стал диктовать дальше. Закончив писать, Моррис поставил дату, подпись и протянул лист коллежскому советнику. Тот бегло пробежал глазами написанное, кивнул и передал лист Гонзолину, который теперь стоял у него за спиной. «Что теперь?» — спросил Моррис. «Ничего», — отвечал Нестор Васильевич. «Теперь вы можете идти». «Значит, я свободен?» Американец, кажется, никак не мог поверить, что его отпускают так просто. «Не смею вас больше задерживать», — вежливо отвечал Загорский. Моррис несколько секунд сидел неподвижно. Потом медленно поднялся со стула и еще медленнее двинулся к двери. Загорский и Гонзолин глядели ему вслед. «А что будем делать с Картером?» — негромко спросил Гонзолин. «Ведь он чуть не украл проданные нам чертежи». — «Подумаем», — сказал коллежский советник. «Надо бы, конечно, наказать его за вероломство, но жалко Мэри». Услышав это, мистер Моррис замер на пороге мастерской. Повернул голову к Загорскому. «Мэри?» — проговорил он каким-то каркающим голосом. «Вам жалко Мэри? Так ведь это Мэри заварила всю эту кашу. Именно она подговорила Картера украсть чертежи. Именно она подготовила всю операцию. Если уж кого и наказывать, так это ее». Гонзолин озадаченно поглядел на господина. Тот чуть заметно улыбался. «Вы знали?» — воскликнул ошеломленный китаец. «Вы все знали про Мэри?» «Ну, не то чтоб знал наверняка», — отвечал коллежский советник. «Скорее догадывался. Признаюсь, мне жаль, что я оказался прав, лучше бы я ошибся». Гонзолин только головой качал. «Вот и доверяй после этого женщинам». поневоле вспомнишь многочисленные народные мудрости. — А, кстати, — сказал коллежский советник, — что на этот счет говорят русские пословицы и поговорки? — Жена мужа любила, в тюрьме место купила, — слегка подумав, проговорил Гонзалин. — Не без того, — согласился Нестор Васильевич. — Наша мэрия хуже дикого зверя, — улегся помощник. Загорский поморщился, нет, это чересчур. — У женщины вам имя вероломство, — припечатал китаец. Загорский покачал головой. Это тоже не подойдет. Оскорбленный в лучших чувствах Гамлет красит всех женщин одним черным цветом. У Шекспира на этот счет есть куда более точная характеристика. И коллежский советник произнес негромко, устремив глаза в огромное окно, за которым бушевала метель. Она хитрее змеи, хотя скромнее голубки. Чиста, как херувим, как сатана лукава. Податлива, как воск, но как железо ржаво. Прозрачно, как стекло, на чувство так же хрупки. Бела, как лилия нежна, во всем пленительна и фальши вся полна. — Это верно, — неожиданно кивнул мистер Моррис. — Чистая правда, как будто про мисс Остин писано. С этими словами он отвернулся и, наконец, покинул мастерскую. — Осторожнее, мистер Моррис, — вслед ему сказал Загорский, — на улице ночью пурга вас может занести. «По сравнению с тем, от чего он сегодня спасся, пурга меньше и зол», — философски прокомментировал Гонзалин. Он взял со стола подсвечник и пошел вдоль стен, разглядывая освещаемые свечами картины, выстроившиеся в ряд, словно солдаты бесконечной армии искусства. Загорский молча следил за ним взглядом. Коллежский советник знал своего помощника как самого себя и видел, что тот чем-то обеспокоен. «Ну, — сказал он наконец, — что тебя тревожит, дружище Гонзалин?» — Так, — отвечал китаец, — разные бессмысленные суеверия. — А именно, — нахмурился Нестор Васильевич. Несколько секунд помощник молчал, потом все-таки заговорил. На верещагине висит индейское проклятие, которое должно было убить его в 3 дня. Вождь, бегущий по мысу, сумел отсрочить исполнение проклятия, но не снять его совсем. Он сказал, что если не найти сильного шамана, который обезвредит проклятие, седому медведю осталось всего 3 весны. Первая весна из отпущенных 3 уже наступила, а они так и не нашли шамана. И говорите, что хотите. Но после того, как лунный волк наложил проклятие на Верещагина, тот сделался совсем другим. Коллежский советник глядел на помощника с веселым удивлением. — Гонзалин, ты, кажется, стал суеверным. — Я, кажется, и был суеверным, — сердито пробурчал китаец. — Неужели ты веришь во все эти истории с проклятиями? Это было просто отравление, ничего больше. А бегущая пума, который взял часть этого проклятия на себя? Кто отравил его? Да так, что он погиб от пули Картера? Коллежский советник только головой покачал. Ну хорошо, вот вернется Верещагин в Россию, и они немедленно найдут для него шамана. Самого лучшего шамана найдем, говорил Загорский. Иван Петрович Павлов, Николай Васильевич Склифосовский, Илья Ильич Мечников. Выбирай любого. Это не шаманы, а врачи, ученые. — хмуро отвечал Гонзалин. — А нам нужен настоящий шаман. — А знаешь ли ты, что настоящий врач всегда немножечко шаман, потому что талант в этой области сравним с волшебством? — спросил коллежский советник. И, не слушая ответа, махнул рукой. — Ни о чем не волнуйся. Что-нибудь да придумаем для нашего Василия Васильевича. И, повернувшись к окну, коллежский советник снова вперил бестрепетный взгляд в пургу, бушевавшую за окном.